Пропустить ее недолго, а в другой раз молода не будешь. Пожить хочется, Таня, пожить. И ни с того ни с сего бросилась целовать ее. Смеется, как дитя, веселится, а у самой слезы на глазах. Но удивиться не может Таня внезапной перемене своей сударыни. Видела? Это жених мой, Таня. Только ты покамест об этом никому не сказывай. Никому, никому на свете. Придет покров, повенчаемся. В городе будем жить. Ты у меня за место дочери будешь. Жениха тебе сыщем славного. Наградим тебя, всем наградим. Дом тебе выстрою, обзаведение все. Барыней заживешь, в шелках-бархатах станешь ходить. Во всяком довольстве будешь жить. Смотри же, не сказывай, никому не сказывай. Ровно красные дни девичьей жизни воротились к Марье Гавриловне. Как бывало в Казани, в родительском садике вольной пташкой весело порхала она, распевая звонко любимые песенки, так и теперь, ожившая для счастья, расцветшая для новой жизни, резвится и веселится Марья Гавриловна. 10 лет как не бывало. Все поклали в сундуки, и одежу, и посуду, и другие вещи. Мебель только до цветы остались. Уложившись, успокоилась Марья Гавриловна. И не то утомилась она непривычной работой, не то на душу темное облачко налетело. Вдруг опустилась и взгрустнула. Заботно и нежно спросила у ней Таня, с чего вдруг она припечалилась. «Дорогая ты моя Танюшка», — молвила на то Марья Гавриловна. «Жизнь пережить, не поле перейти. Счастье с несчастьем, что ведра с ненастьем. Живут переменчиво. Над судьбою своей призадумалась я. Зачастую ведь случается, Танюшка, что где чается радостно, там встретится горестно. Спознала я, будучи замужем, какая есть на свете жизнь, горе горькое. Как знать? Что впереди? Как судьбу узнать?» «Можно узнать», — живо подхватила Таня. «Рядом со скитом живет такая женщина». И рассказала она Марье Гавриловне про елфимовскую знахарку, про добрую тетку Егориху, нелюбимую келейницами, а всеми окольными крестьянами почитаемую благодетельницей. Суеверный страх объял душу Марьи Гавриловны, когда узнала она, что Таня, сведя знакомство с колдуньей, клала ей под подушку зелье и давала умываться водой из волшебных корней, нарытых знахаркой. «Ах, Таня, Таня, что ты наделала?» — упрекала она любимицу, закрывая лицо руками. «Да вы не бойтесь, сударыня Марья Гавриловна!» — отвечала ей Таня. «Она ведь придобрая! И все с молитвой делает, шагу без молитвы не ступит. Корни роет, Богородицу читает, травы сбирает, помилуй мя Боже. И все, все по-божественному, вражьего нет тут нисколько. Со злобы плетут на нее келейницы. Обойдите деревню, любого спросите. Всяк скажет, что за Ефимовскую Наталью денно и ночь на все Бога молят. Много пользы народу она делает. Уж какая разумная, какая добрая, и рассказать того невозможно. Много рассказывала Таня про елфимовскую знахарку. Так хвалила кротость ее и доброходство, с каким великую пользу чинит она людям без всякой корысти. Суеверный страх покинул Марью Гавриловну. Захотелось ей узнать от Егорихи, какая будет ей судьба в новом замужестве. Но в скит знахарку позвать невозможно. Келейницы и близко не подпустят. Надо самой идти. Таня взялась устроить свидание с Егорихой. На другой день по отъезде Алексея перед самыми вечерними вышла Марья Гавриловна с Таней на каменный вражик. Оттуда резвоногая девушка летом слетала в Елфимово и по скорости воротилась оттуда с Егорихой. «Здравствуй, Марья Гавриловна!»